Глава 36. Ноктилокэс, фосфорицирующий, светящийся во тьме. Ронан. «Когда кто-то называет тебя шлюхой, убирайся к черту из его постели», — прорычал я. «Это называется иметь самоуважение». «Я что, должен был учить эту девушку основам, прежде чем отправить ее домой в Майами, где она позволит мужчинам унижать себя?» От одной этой мысли по спине пробежал яростный огонь, обжегший меня убеждением, что лишь мне было позволено ее унижать. «Мне не нужно твое уважение». Ее мягкий американский акцент проник под мою кожу, скользнул ниже и сжал член так, как это сделала бы ее рука. Мой взгляд стал жестче. «Ты сама не знаешь, что тебе нужно». «Может и нет, но я знаю, чего хочу». Было ясно, о чем она, но я поймал себя на том, что спрашиваю. «И чего ты хочешь?» «Прямо сейчас? Тебя?» «Твою мать, не такого ответа я ожидал. Я ждал, что она молча покраснеет или попросит довести ее до оргазма. Но не меня, ее гребаного похитителя. И это сразу после того, как я ее оскорбил, что было рефлекторным действием, призванным вытурить ее из моей постели раньше, чем я возьму то, что она предлагает. У нее не было никаких сомнений по поводу того, чтобы предлагать себя. Ее могли убить из-за мягкого сердца. Как она смогла прожить столько и сохранить невинность, оставалось загадкой. «Ты ставишь меня в неловкое положение». «Не у меня тут стояк», — ответила она. Смешок подступил к горлу, но я сдержался. Я пытался донести до нее мысль о том, что не стоит выставлять свои чувства на всеобщее обозрение, если хочешь выжить, и я не собирался позволить ей перебивать эту мысль. Вот почему я не трахаю девственниц. Они становятся чертовски прилипчивыми. Она тихо рассмеялась. «Я не собираюсь влюбляться в тебя, если это то, чего ты боишься». Во-первых, страх был последним, что я чувствовал, когда вопрос дошел до того, трахнуть ли ее. Во-вторых, что за черт? Эта девушка могла влюбиться во все, что угодно, хоть в гребаный камень. Я вспомнил об Иване, и яд забурлил в моих венах. «Почему нет, котенок?» Я провел пальцем по ее губам. Мой тон снизился до предупреждающего. «Твое сердце уже занято?» Я не был уверен, что хочу услышать ответ, так что, когда ее губы приоткрылись с неглубоким вздохом, я просунул между ними большой палец. Она прикрыла глаза, когда сомкнула вокруг него губы. Горячее скольжение ее языка отдалось еще большей твердостью в моем паху. Я высвободил палец и размазал влагу по ее губам, впитывая в себя всю ее. Лунный свет играл на ее теле. Единственная тень, касавшаяся ее, была моей. Ее кожа была безупречна. Волны волос разметались, будто она позировала для снимка на обложку. Тонкая майка прикрывала вздымающуюся и опадающую грудь. На нее было трудно смотреть и трудно отвести взгляд. Такая мягкая, такая совершенная, такая, черт подери, привлекательная. Это был кошмар. Она прикусила губу. Ее дыхание становилось тем медленнее, чем дольше я смотрел на нее. Я мог бы легко сократить дистанцию и коснуться ее языка своим. Я был не против поцелуев, но никогда еще мысль о них не вызывала такого восторга. Невольно мой взгляд переместился на очерченные футболкой соски. Яркие подсолнухи, разбросанные по всему телу, не помогали сдержать желание сдернуть тонкую ткань и втянуть сосок губами. Как будто ее сиськи были недостаточно соблазнительными, жар ее киски обжигал через шорты мой член. Мои мышцы напряглись, когда я воспротивился желанию потереться о нее, оттянуть тонкие шорты в сторону и толкнуться глубоко внутрь нее. Я знал, что она будет влажной и тугой, такой чертовски тугой. Кровь шумела в ушах и затуманивала взгляд. Разочарованно зарычав, я откинулся на пятки, пытаясь увеличить дистанцию между нами, чтобы дать себе подумать. Карма укусила бы меня за задницу, если бы я трахнул эту девушку. Я знал, что ей было нужно и чего я не мог ей дать. Моя совесть зашла в чертов тупик. Я так сильно хотел Милу, что желание захватило меня, извиваясь под кожей и требуя, чтобы я взял ее. В этот момент я думал, что не позволю ей уйти, даже если она передумает. И потеря контроля вдруг заставила меня немного возненавидеть ее. Все мысли замерли, когда Мила одной рукой оттолкнулась от кровати, а другой провела по моей груди. Простое прикосновение обожгло, словно огненная линия, заставив вскипеть всю кровь в моем теле. Мы оба смотрели, как ее рука скользит по моему прессу, прежде чем замереть на моих трусах и провести пальцем по резинке. Каждое движение пальца отдавалось пульсации у меня в паху. Когда ее затуманенный взгляд поднялся ко мне, по моему скользнула темная рябь. Желание в ее взгляде целиком принадлежало мне, по крайней мере, до субботы. Мысль о том, что потом она будет дарить этот взгляд кому-то другому, заставила меня вцепиться в ее волосы, чтобы не дать отвести глаз. К черту карму. Мне нужно было выбросить это дерьмо из головы прямо сейчас. «Я хочу». Она покраснела, не в силах закончить предложение. Ее пальцы оттянули резинку трусов вниз на пару сантиметров, продемонстрировав мне, чего она хочет и о чем не может сказать. Ее рука задела головку члена. Легчайшее прикосновение превратило мою кровь в жидкий огонь, горячий и тяжелый. Но мне нужно было услышать, как она скажет это. «Тебе стоит выражаться точнее». «Говори на английском», — тихо сказала она. «Господи Иисусе, в пятый раз в разговоре с ней я не понимал, что говорю по-русски». Растерянность вызвала мурашки по спине. «Точнее». Мое раздражение спало, когда ее рука скользнула под боксеры и обхватила член по всей длине. Я зашипел сквозь зубы. Тепло скрутилось у основания позвоночника, вызвав дрожь. В ее прикосновении не было ничего отточенного. На самом деле оно казалось немного неуверенным. Не знаю, потому ли, что я так долго ждал этого момента, или потому что ее неопытность была мне в новинку, но, как ни странно, ее рука, скользнувшая мне в трусы, заставила член затвердеть, как никогда раньше. «Я хочу это», — выдохнула она, смыкая пальцы вокруг члена и медленно проводя от основания до головки. Из меня вырвался тихий стон. Мне нужно было, чтобы она сжала меня крепче, но я знал, что пока не могу позволить ей завести меня слишком далеко, и накрыл ее руку своей, чтобы остановить движение. «Не будет никаких розовых лепестков или зажженных свечей», — сказал я ей. Она поджала губы. «Ни одного лепестка?» «Да». На ее губах появилась едва заметная улыбка, и я испытал странное желание сцеловать ее с губ. Я обнаружил, что все это настолько раздражает, что крепче вцепился в ее волосы, грубо оттянув голову еще сильнее. Она выдохнула. «Ладно». Чувствуя, что должен добиться кристальной ясности, я сказал: «Я не буду трахать тебя медленно и нежно». Облом. Она надулась. А я-то думала, меня ждет что-то действительно романтичное. Я был слишком возбужден, чтобы ее сарказм позабавил меня. После это не будет значить для меня ничего. «Боже, прекрати болтать», — разочарованно сказала она. «Я не настолько нежная. Просто трахни меня, как трахнул бы Надю». Все мое тело успокоилось. Упоминание Нади, только что слетевшее с ее губ, послала волну ярости вдоль позвоночника. В мгновение ока я опустил ее на четвереньки, дернул ее голову за волосы назад и прижал твердый член к ее заднице. «Так?» — прорычал я. «Хочешь, чтобы я трахнул тебя так?» Она ахнула, не сопротивляясь моей хватке на ее волосах, и хрипло ответила: «Если на этот раз тебе хватит дольше, чем 2 секунды». Я был скорее взбешен, чем возбужден. И это не имело никакого отношения к тому, что Мила усомнилась в моей мужской силе. Кажется, Миле было все равно, трахнули я ее, как любую другую, тогда как мне, от одной только мысли о том, что она может представлять на моем месте кого-то другого, хотелось сжечь Москву. Когда я отпустил ее волосы, она выдохнула, уронив голову вперед. Не хочу больше слышать от тебя это имя. Почему? Потому что, мать твою, я так сказал. Потому что мне это не нравилось. Если ей хотелось этого так же, как Надя, то с тем же успехом она могла назвать любую другую женщину. И достаточно странно, что я не хотел, чтобы к Миле прикасался кто-то еще. Она оглянулась на меня через плечо, и ее мягкий взгляд, неуверенный, но горячий, заставил сосредоточиться на члене, прижатом к ее попке. Гнев растворился, оставив тело напряженным и пульсирующим от подавленного желания. Я схватил ее шорты и стянул их вниз, прерывисто вздохнув от открывшегося вида. Проведя руками по заднице, сгреб мягкую плоть в ладони, прежде чем шлепнуть ее. Мила резко вдохнула. Ее бедра выгнулись, и светлые волосы упали на поясницу. Я не мог удержаться от того, чтобы не отстраниться и не укусить каждую обнаженную половинку, а затем лизнуть ее от киски до задницы. Мила застонала и откинулась на меня. Я хотел заставить ее кончить мне на язык, но от одного ее вкуса у меня заболели яйца. Я вытер рот ладонью в попытке успокоить грохочущую в ушах кровь, хотя вид ее, стоящий на четвереньках, истончал мою силу воли. Она была так чертовски сексуальна, что я снова сильно шлепнул ее по заднице. «Ой», — почти искренне пожаловалась она, — «это было больно». «Ты просила об этом, котенок. Ты можешь просто начать». Я протолкнул в нее два пальца, и она ахнула. «О, Боже!» Она обхватила меня так туго, что я застонал и вынул пальцы, прежде чем успел поддаться порыву оттрахать ее ими. Издав разочарованный звук, она обернулась, чтобы посмотреть, как я обхватил рукой член и провел по нему ладонью. Глаза ее были полуприкрыты. «Сделай это снова», — выдохнула она. «Твою мать! Она хотела видеть, как я передергиваю. В другой раз, когда мне не придется бороться с желанием кончить». Когда я потер головку члена ее киску, жар был почти обжигающим. Дрожь пробежала по ее телу, а пальцы вцепились в простыни. «Нервничаешь?» — грубо спросил я. «Да». «Хорошо». Она была чертовски тугая, когда я скользнул в нее. Такая тугая, что едва не вытолкнула меня. Я погладил ее задницу и начал говорить неконтролируемое дерьмо, не понимая, на каком языке. Это, мать его, мог быть мандаринский. «Я знаю, ты можешь меня принять, котенок. Ты такая чертовски мокрая. Это самая красивая дырка, которую я когда-либо видел». Она, наконец, расслабилась. Я наблюдал за ее реакцией, проскальзывая дальше, пока не вошел так глубоко, как только можно. «Твою мать!» Мои глаза на секунду закрылись. Она обхватила меня, словно крепкий влажный кулак. Каждая клетка во мне жаждала большего, но я дал ей мгновение привыкнуть, пробегая ладонями по изгибам задницы и сжимая ее. Через мгновение она привыкла, и я дал ей больше, выйдя полностью, прежде чем толкнуться назад. Она застонала и упала на локти, вцепившись руками в спинку кровати. Я знал, эта киска создана для траха, но, Боже, я в отчаянии шлепнул ее по заднице, и когда она сжалась вокруг меня, потребовалась вся сдержанность, чтобы сохранить медленный темп. Она оглянулась через плечо. Ее глаза следили за каждым ленивым толчком. «Нравится смотреть?» — прохрипел я, и прежде чем она смогла ответить, насадил ее немного сильнее. Она уронила голову, и вид того, как она прикусывает подушку в попытке заглушить стон, послал пьянящий прилив в мою голову, разжигая внутри неистовый огонь. Я зашипел от тугого напряжения ее киски. Давление у основания моего позвоночника усилилось. На мгновение я забылся, взяв ее жестко и наблюдая, как ее задница двигается с каждым толчком. Когда она потянулась назад и схватила меня за запястье, ее ногти впились в кожу. Я понял, что это была рефлекторная реакция на боль, и замедлился. Должно быть, ощущение от прошлой ночи не прошло, а я трахал ее слишком жестко. Мне не понравилось тяжкое чувство, возникшее в груди при этой мысли. Но больше всего мне не нравилось то, что она не говорила о том, что я причиняю ей боль. Обхватив ее рукой за талию, я притянул ее спину к своей груди. Она задыхалась, взгляд ее стал мягким, послушным и затуманенным. Ее голова упала мне на плечо. Я слышал, как колотится ее сердце. Чувствовал, как ее пальцы впиваются мне в запястье. Ощущал дыхание на своей шее. Это было не то, что я замечал обычно, и отчего-то все это скрутилось в груди узлом. Я провел губами по ее уху. Голос у меня был хриплый. «Если будет слишком, говори. Или я прекращу прямо сейчас. Я бы скорее поймал пулю, чем остановился сейчас. Я же сказала, что смогу», — выдохнула она. «Меня не интересует, что ты там сможешь. Мне не нравится причинять боль. Тебе также не нравится медленно и нежно. Я не знаю, чего ты от меня хочешь». В ее голосе прозвучала неуверенность. «Я хочу, чтобы тебе понравилось». «Твою мать». Прямо сейчас она хотела доставить удовольствие мне. Почему она непременно должна быть такой самоотверженной? Как бы это ни раздражало меня, то был удар в солнечное сплетение. Казалось, я не мог обойтись с ней как должно. Она казалась слишком хорошей, слишком мягкой, слишком, мать его, солнечной. Это было чертовски алчно. Но я хотел все, что она могла мне дать. Я прикусил мочку ее уха. «Поверь мне, котенок, мне понравится, даже если я буду трахать тебя медленно». Я дернул ее футболку. «А теперь сними это». Она стянула ее через голову. Движение обдало меня легким летним ароматом. Она пахла так чертовски хорошо, что я прикусил ее шею и втянул кожу, оставив еще одну отметину. Со вздохом она повернула голову, чтобы предоставить мне больший доступ. Я сжал одну ее грудь и сказал: «Думаю, что трахну их следующими». Со стоном ее голова упала мне на плечо, когда я перекатил сосок между большим и указательным пальцами. Пока я играл с ее грудями и сосал ее шею, она стала беспокойной. Принялась покачивать бедрами, чтобы ощутить трение, прежде чем приподняться, почти полностью выпустив меня, а потом принять обратно так глубоко, как только было возможно. Я застонал и позволил ей трахать себя минуту, пока она не начала всхлипывать и дрожать от желания большего. Я уткнулся носом в ее шею. «Хочешь кончить?» «Да», — она задыхалась. «Пожалуйста». Услышав, как мило умоляет, я почувствовал такой подъем, который мог бы посоперничать с любым наркотиком. По крайней мере, мне так казалось. Я никогда в жизни не прикасался к наркотикам. Я прикусил ее плечо и сказал: «Какие манеры», прежде чем скользнуть рукой меж ее ног. Она двигалась на мне, принимая меня ленивыми движениями, пока я потирал клитор. Издаваемые ею звуки подталкивали меня к краю. Мягкая кожа, мягкие волосы. Это все, мать его, было слишком. «Я сейчас...» Я поставил ее на четвереньки и трахал все то время, что ее сотрясал оргазм, придерживая бедра, когда у нее подкосились ноги. Она содрогалась и стискивала меня так сильно, что жар, скользивший вдоль моей спины, грозил вырваться наружу. Прерывисто вздохнув, я замер и провел рукой по ее позвоночнику. «Хочу кончить в тебя». Я и не думал говорить этого, пока слова сами не слетели с моих губ. Она выдохнула, давая усталое, безмолвное согласие. «Не позволяй мне кончить в тебя», — прорычал я. Я даже трахать ее не должен был без презерватива, несмотря на то, что был чист, так же, как и она, учитывая ее опыт. «У меня спираль». Секунду я обдумывал это, прежде чем мрачно спросить. «В смысле?» Она ненавидела врачей. Единственная причина, по которой она могла бы поставить спираль, выбешивала. Собиралась отдать это кому-то другому? Я сжал ее ягодицу. Я не знаю. Неверный ответ. На самом деле это был настолько неверный ответ, что я шлепнул ее по заднице достаточно сильно, чтобы остался след. Она вскрикнула и выгнула спину, распахнув глаза, бросила на меня свирепый взгляд через плечо. Ее раздражение прошло, когда я вышел и снова вошел под тем углом, который позволял ударить по ее точке G. Тихий стон поднялся в ее горле. Я понял вдруг, что никогда раньше не слышал, как она произносит мое имя. И внезапно мне это понадобилось. «Хочешь больше, котенок?» «Да». «Тогда скажи мне, кто тебя трахает?» — резко потребовал я. «Это имеет значение?» Она попыталась насадиться на меня, но я держал ее бедра. «Да, черт возьми, имеет». «Почему?» «В конце концов, я запомню лишь спинку твоей кровати. У нее очень сексуальный дизайн». Стиснув зубы, я прокинул ее на спину так грубо, что она подпрыгнула. Я вошел в нее одним жестким движением, упершись руками в постель у ее головы, и увидел, как закатились ее глаза. Ее пальцы вцепились мне в запястье. «Ты этого хочешь?» — прорычал я. Она раскраснелась от оргазма. Ее дыхание было прерывистым, но ей удалось сказать: «Хочу свечи». Это, мать его, было так нелепо, что моя злость спала. Ее мягкие руки скользнули по моим бокам и схватили меня за бедра, чтобы подтолкнуть вперед. Я ненавидел эту позицию. Смотреть в глаза женщине во время секса было интимно до тошноты. Но Мила не смотрела мне в глаза. Она смотрела туда, где мой член глубоко погружался в нее. Мне показалось это возбуждающим и раздражающим. Вместо того, чтобы смотреть мне в лицо, она сконцентрировалась на другом. «Двигайся», — выдохнула она. «Нет. Хочешь в миссионерской позе? Сначала скажи, кто тебя трахает». «Ты». Она провела пальцами вверх по моим рукам, по плечам, к волосам, послав дрожь вдоль позвоночника. «Мое имя, котенок». «Ронан». Стон вырвался из моей груди, и я начал толкаться в нее длинными и медленными движениями. Она уперлась руками в постель позади себя и поднялась, чтобы поцеловать мою грудь, прихватив кожу зубами, проводя пальцами везде, куда могла дотянуться. Я не мог заставить себя остановить ее. «Кто тебя трахает сейчас?» Целуя меня в уголок губ, она выдохнула. «Ронан». Затем она скользнула языком мне в рот, и я не мог устоять и не пососать его. Схватив ее волосы в кулак, я запрокинул ее голову, чтобы видеть ее глаза. «Кто будет трахать тебя теперь?» «До субботы». Все во мне так сопротивлялось этой мысли, что я толкнулся в нее жестко, заставив произнести следующее слово со стоном. «Ронан». Я упал на локти, наслаждаясь тем, как ее сиськи прижимаются к моей обнаженной груди. Она обхватила своими длинными ногами мои бедра, и когда я повернулся так, чтобы коснуться ее клитора, у нее вырвался вздох наслаждения. Я провел губами вниз по ее шее. «Тебе нравится, котенок?» В ответ она провела ногтями по всей моей спине, с каждым толчком прижимаясь ко мне бедрами. Ее тихие стоны были такими чертовски сексуальными, что я поцеловал ее, чтобы попробовать на вкус. Она прикусила мою нижнюю губу, а затем провела языком по шраму. Я резко выдохнул. Всякий раз, как она делала это, я чувствовал себя так, будто мне не хватает чего-то, пока она не возвращалась, чтобы лизнуть еще раз. Ее губы были мягкими, и я раздвинул их своими, скользнув языком внутрь. Поцелуй ударил меня прямо в грудь. «Я хочу», — она выдыхала слова между скольжениями моих губ. «Увидеть». Я засосал ее нижнюю губу и отпустил, задев ее губами. «Как ты кончишь?» «Ты первая, котенок». Я схватил ее руки, поднял их над головой и терся ее клитор, пока она не опала подо мной. Затем я прижался лицом к ее шее и вошел в нее. Горячая волна пронзила меня так сильно, что в глазах потемнело. Мышцы задрожали, и я скатился с нее, чтобы не раздавить своим весом. У меня на мгновение перехватило дыхание, и я чуть не рассмеялся над иронией ситуации. Девственница заставила меня кончить сильнее, чем кто-либо прежде. Когда я почувствовал, что матрас прогнулся, я автоматически, не глядя, схватил ее запястье. «Я устала», — сказала Мила и вырвалась из моей хватки. Скользнув по ней взглядом, я увидел, что она отказывается смотреть на меня. Ее глаза были устремлены на дверь, как будто ей не терпелось уйти. Не знаю почему, но я нашел это чертовски раздражающим. Я дернул ее задницу назад, на постель рядом со мной. Она разочарованно выдохнула, а затем я заметил слизу, бегущую по ее щеке. «Твою мать!» В горле встал ком. Я знал, что Миле не по силам жесткий трах. Знал и все равно сделал это. «Давай», — сказала она, — «вели мне не плакать и отпусти». Вместо этого я вытер слезу большим пальцем. Влага обожгла мою кожу и усилила желание поцеловать ее, что я и сделал. Она вздохнула, неуверенно прижавшись своими губами к моим. Я отстранился, чтобы сказать, «Скажу Юлии, чтобы нашла свечи». Легкая улыбка коснулась ее губ. Она подумала, что я шучу. Когда я потянулся к телефону на тумбочке, она запаниковала и схватила меня за руку. «Правда, я в порядке», — сказала она как раз в тот момент, когда скатилась еще одна слеза. Я стер ее. Маленькая лгунишка. Затем я перекатил ее под себя и уперся руками в постель по бокам от ее головы. Прежде чем она успела возразить, ее взгляд задержался на моих плечах. На них были набиты морские звезды. Я не мог ничего поделать, лишь смотрел, как она касается подвески. Лунный свет любил ее, но не так сильно, как моя тень. «Ты слишком идеальна, чтобы быть настоящей». Слова сорвались без раздумий, и когда она посмотрела на меня из-под мокрых ресниц, не раздумывая, шлепнул ей в ухо перевод фразы.